Четвертое. Закрытая территория игровой зоны «Умирающая земля». «Шикарно!» — выдал Санек, с восторгом взирая на подкопченные ворота, где из-под растрескавшегося бетона выглядывали ржавые ребра арматуры. Ворота были врезаны прямо в гранит. Железные створки дюймовой толщины нараспашку. Над ними черное четкое граффити «Plain Area The DNS». Буква «Y» в слове «Dine» была перечеркнута и исправлена на «O», а внизу кривовато по-русски «Умирающая земля». И значок, предупреждающий о радиоактивности, к которому горизонтально пририсовали тщедушное тельце с задранными ручками-ножками и пояснением для несообразительных. Game over. Распахнутую створку подпирал камуфлированным плечом сонного вида боец с болтавшимся на плече автоматом. За воротами, вопреки ожиданиям, виднелась не тоннель, не пещера, а что-то вроде заброшенного полигона с какими-то бараками вдалеке и высоченной трубой, пачкающей небо желто-черным дымом. «Пошли, поглядим!» Санек сунулся в арку, но претерпел облом. «Стоять, новичок!» Подпиравший ворота боец мгновенно проснулся, натренированным плавным движением скинул с плеча автомат и упер пламя-гаситель Саньку в солнечное сплетение. Федорович напрягся, но тут же расслабился, отметив положение флажка предохранителя. Сдвинуть флажок секунда, но Федор чувствовал, стрелять боец не станет. А вот двинуть прикладом запросто. «Нельзя?» — Санек даже обиделся. «Но почему?» «Нам же сказали!» «Ты не прошел фейс-контроль, новичок», — отрезал боец. «Свободен». «Какой нахрен фейс-контроль?» — вмешался Гучко. «Ты ничего не попутал, солдатик? Бабло плачено». «Туда», — боец качнул автоматом вправо. «Или туда», — движение влево. «Сюда, нех. Вас предупреждали». «Тебя, здоровяк, тоже касается», — ствол указал на Гучко. «И я тебе не солдатик, новичок, а господин контролер-привратник. Уяснил?» И банкир, вот уже в который раз за сегодняшний день, смирил гордыню. Когда у оппонента есть автомат, которым он умеет пользоваться, а у тебя только кулаки и глотка, равноценного диспута не получится. «А как насчет начальника караула позвать?» — поинтересовался Федорович. «А мы не в армии, майор!» — боец оскалился. Зубов в оскале было на пару штук меньше, чем предусмотрено природой. «Я сам себе начальник, и тебе, заметь, тоже. Хочешь войти, майор? Тебе можно. Прогуляйся, приглядись. А как будешь со статусом и без балласта...» Небрежный жест в сторону Санька и Гучко. «Так и сыграешь с костлявой в русский покер. Клан добрых чистильщиков тебя встроит, а там уж сам решишь, в какую тему вписаться. Ну, ты входишь или как?» «Пожалуй, схожу на разведку», — произнес Федорович, поглядев на Юрия Игоревича. Тот кивнул, мол, не возражаю. «Мы направо», — уточнил он. «Встретимся в кабаке, где обедали». Федорович кивнул и шагнул в опаленную арку. «Как узнал, что я майор?» — спросил он. «Да уж точно не полковник!» — снова осклабился контролер-привратник. Один рукав его пятна был украшен значком радиоактивности, другой — той же молнией в кулаке, что и у контролера в черном, только не серебряной, а тускло-серой. «Хочешь ствол купить? Могу подсказать, где и у кого». Федорович глянул на открывшийся за аркой ландшафт. Оптимистично. Ни деревца, ни травинки. Земля, асфальт, лужи с радужной пленкой, ангары, бараки. Промзона какая-то. Некоторое оживление вносил ржавый Т-80 со свернутой на бок башней и размотавшейся гусеницей. Что-то пихнуло Федоровича в бедро. Он глянул и невольно схватился за нож. Желтоглазая тварь, похожая на лысую гиену, глядела на него снизу и щерила пасть. «Не бойся, майор!» — раздался за спиной голос бойца. «Мутик чипованный, жрать не станет». «Так что насчет оружейной лавки?» «Мне уже посоветовали», — ответил Федорович. «Робинзона». «Годный барыга», — одобрил боец. «Это вон там, в вагончике». Вагончик выглядел не очень. Одна часть его пришла в полную негодность после попадания чего-то крупнокалиберного, вторая пестрела выцветшими плакатами, изображавшими полуголых девок с разнообразным колюще-режущим и огнестрельным оружием. Дверь отсутствовала. Ее заменял обрывок маскировочной сетки. Сбоку от вагончика, на воткнутом в землю рельсе, сидела на одной лапе лысая птица размером с орла. Второй лапой птица держала тушку крысы, которая обедала. Увидев Федорыча, лысая мерзко зашипела. «Пасть закрой», — буркнул майор. «Жри себе молча». «Вот ведь пакость какая! Так и хочется чем-нибудь приложить». Поднявшись по сваренной из стальных прутьев лесенке, Федорыч оказался в просторном помещении без окон, но со слепительно сияющими лампами на потолке. «Добрый день!» «Кому как!» По глаза заросший бородой мужик отложил полуразобранный револьвер и уставился на Федорыча. «Вы Робинзон?» «Рваный сказал, что я могу купить у вас оружие». «Можешь, если деньги есть». «Деньги есть, кое-какие». «Именно что кое-какие», — фыркнул бородач. «Сколько вам новичкам нынче выдают на тренинг? 1,5 сотни?» «Около того». «А где воевать будешь? У нас?» Федорыч покачал головой. «Караульный только меня пустил». «Караульный? А-а-а, привратник! Ну, тогда точно не у нас. Значит, во фьорды или нах к шизанутым техам. Сразу скажу, для техномира у меня за твои деньги ничего путного нет. Да и там тебе только на учебку хватит. Остальное в кредит. А вот для фьордов можно подыскать что-нибудь. Топор или арбалет попроще». «Мне бы что-то привычное», — попросил Федорыч. «Вроде этого». Он кивнул на полуразобранный револьвер. «Ну, ты губу распустил», — сказал Робинзон. «Это 5 сотен тянет. И патроны еще на 1 сутку. За 1,5 я тебе из огнестрела мосинку могу предложить. Поюзанную, но годную. Хотя вот что. Есть у меня калаш дефектный. Затвор у него заедает. После каждого выстрела передергивать надо». «За 1,5 отдам. И патронов 0,5. Берешь?» Федорыч покачал головой. «У меня только 120». Робинзон почесал бороду, подумал. «Хрен с тобой, отдам все за 1 сотку. И еще разрешу всякой мелочи набрать. Ты ж голый босый с 1 ножом. Ну, а будешь мне должен 1 сотку. По рукам?» «А если не верну?» — поинтересовался Федорыч. Он заподозрил подвох. «Значит, не вернешь», — махнул выпачканный в смазке лапой оружейник. «Хотя не думаю. Такие, как ты, в игре приживаются. И это, хочу тебя на всякий случай предупредить. Раз ты один пришел, значит, команду твою к нам не пустили. Раз ты один пришел, значит, команду твою к нам не пустили. А в техномире калаш тебе не помощник. Дронов таким калибром не взять. Значит, дорога вам во фьорды. А контролер фьордов может огнестрел на игровую зону и не пропустить. Новичкам обычно послабление, но ручаться не стану». «Рискнешь?» «Рискну», — вздохнул Федорыч. «Показывай свой дефектный ствол». Когда Гучко и Санек вошли в кабак, Федорыч уже был там. Сидел в одиночестве за столом, тянул пиво. Рядом на лавке лежали видавшие виды АК и такая же потертая брезентовая сумка. «Ну, как оно?» — поинтересовался Гучко, опускаясь напротив майора. «Местной валюты у меня больше нет», — сообщил тот. «Зато есть вот он». Федорыч погладил потертый деревянный приклад. «А как у вас?» «Сходили на экскурсию». Гучко жестом подозвал официантку, указал на кружку Федорыча и поднял 2 пальца. «Санек, расскажи, где были». «Называется территория закрытого проекта «Техномир», — сообщил Санек. «Во всяком случае, так написано на воротах. От ворот дорожка самодвижущаяся, как в аэропортах. Внутри на университетский кампус похоже. Строения, дорожки, указатели. Прикольные. Учебный центр боевых роботов. Центр подготовки десантников. Я одного чела спрашиваю, что за игруха? А он так глянул на меня. Ты, хоба, говорит, сырое мясо, отвали от меня. Иди с пипиской своей поиграй». «Ай, долбанутые все», — заявил Гучко. «Ходят как нарки, глаза дикие, сами дерганые». «А я внутрь все же зашел», — сообщил Санек. «Оказалось, можно, даже бесплатно. Темы там прикольные. Обучение индивидуальному страйку. Наземный десант. Центр полевого демонтажа боевых роботов, процитировал он. Здоровенный такой учебный центр. Техника просто супер. Будто в Стартрек попал. Прикиньте, у человека вместо глаза такая хрень вроде окуляра от бинокля. Я... Придурки, короче, перебил Гучко. Но кабак там у них есть. Я тоже зашел, банкир подмигнул Саньку. Народу, как глистов в собачьем дерьме. Все орут, причем вроде по-русски бакланят, а ни слова не понять. Я там посидел, малеха, пока Санек по территории шарился. Так и не врубился. Что за тема? На меня всем пофиг. Баба одна была подвалила, конкретная. Гучко поставил кружки и показал руками, в чем именно состояла конкретность бабы, но на рожу мою глянула и отвалила. «Не понравился», — удивился Федорович. «Типа того. Я ей давай, мол, познакомимся. Она, береги сперму, сырое мясо. За отсос в техноцентрах 5 баллов дают, если раньше не отжарит». И свалила. «А ты? А что я?» «По понятиям за такое... Но ведь баба... И понятия тут такие, что хрен поймешь». Гучко махнул рукой. «А народ там, Федорович, хоть и обдолбанный, но крутой. У половины оружия. И не ножи наши, а огнестрел. У бабы этой на руке шрам ножевой, а на ремне кобура здоровенная. И точно не с косметикой». «Вот это меня и беспокоит, Юра», — задумчиво проговорил Федорович. «Как-то все это не вяжется». «В смысле?» «Сомнения у меня по поводу этой туристической конторы». «А ты не сомневайся», — заявил Гучко. «Сам знаешь, кто ее мне порекомендовал. И какие бабки в это дело вложены. Это ж не просто остров купить, а оборудовать все, народ нанять. Это ж вообще чисто Голливуд. Не думал, что у нас такое поднять могут». «Да я не по деньгам сомневаюсь», — вздохнул Федорович. «Вот что меня беспокоит». Он отстегнул от АК магазин и выщелкнул на ладонь патрон. «А что с ним не так?» — удивился Юрий Игоревич. «Нормальный патрон». «В том-то и дело, что патрон нормальный», — с нажимом произнес Федорович. «Не резиновый, не газовый, не с краской. Нормальный боевой патрон. И если таким засадить в башку, никакая реанимация не откачает. Это не бутафория, Юра. Это, блин, реально война. Ты можешь представить, чтобы у нас в России просто так, без всяких разрешений и прочей лабуды, выдавали полноценное боевое оружие?» «Ну, ты же сказал, он дефектный», — возразил Гучко. «Ну да, гильзу не выбрасывает. Приходится затвор передергивать и автоматический режим мимо. Но я и одиночным не промахнусь, не сомневайся. И мне вроде как можно будет его использовать в игре». «Ты, братан, вперед не забегай», — заявил Гучко. «А то мы с тобой раньше не стреляли. Мы, Федорович, еще в ихней игре не были, и кто там в нас будет шмалять или мы в кого, можем только догадываться. А калаш я и без всякой игры купить могу. И не дефектный, а новенький, в смазке, только со склада. Ты волну не гони, Федорович. Вот, Санек наш уже стримака словил. Ты не бзди, Санек. Мы с Федоровичем всех порвем, точняк». «Да я не боюсь», — мотнул головой парень. «Я вот что думаю, а если это все не реал... А виртуалка? Типа? Я в Техномире в учебном центре был. Там реально все было круто. Подвески такие специальные, костюм. Опускается шлем на голову, и сразу стереокартинка. Саньку было что рассказать, но ему не дали. Короче, молодой, — перебил Гучко. А если короче, то это все не реал, а виртуал, — азартно воскликнул Санек. Все это он широким жестом охватил внутренность трактира, — как игрушка компьютерная, но не на экране, а как будто в реальности. «А мы, типа, тоже не настоящие?» — ухмыльнулся Гучко. «Вот я тебе сейчас по уху приложу, и это будет как бы понарошку». «Лучше не надо». Санек на всякий случай отодвинулся. «Но я правда думаю...» «Похрен пень, что ты думаешь», — заявил Гучко. «Не знаю, какую там дурь они жрут в этом техномире, но крыша у них конкретно дырявая. Мне таких ништяков не надо. Я точно знаю, что сам реальный, и Федорович, и ты, и вот он». Гучко похлопал по прикладу АК. «Это уж точно реальность», — проворчал Федорович, загоняя патрон обратно и присоединяя магазин. «Но неувязки имеются. Так что, может, парень и дело говорит. Даже в Чечне за мокруху могут прихватить. А если я из калаша кому в башку попаду, а я попаду, если надо, то 200-й гарантирован. «Фигня!» — отмахнулся Гучко. «Тоже мне проблема — грохнуть кого-то. Вон братва в прежние времена на бомжей охоту устраивала». «И не только на бомжей. И не только в старые времена», — пробормотал Федорыч. «За базаром следи», — одернул его Гучко, но бывший майор спецназа и так не собирался развивать опасную тему. «Босс прав, Санек», — сказал он. «Было и покруче». «Ага», — поддержал Гучко. «Помнишь, как ты весной в Бразилии с водопада летел башкой вниз?» «По правде говоря, нет», — признался Федорыч. «Помню, фигак, я уже не в каяке, а в свободном полете. И потом сразу в воде. А помнишь, Юр, как на тебя слон наступил?» «Слон?» — переспросил Санек. «Слон!» Юра нашего кучера бирманского обидел, а тот гордый оказался. «Слона натравил!» «Вот это жесть была!» — хохотнул Гучко. «Просыпаюсь, а на мне слоновья нога. Прижимает так легонько, пудов на 10. А я даже рыпнуться не могу. Запутался в сетке противомоскитной». Слон каркас сломал ножищей. Лежу и думаю, надавит и меня, как червяка. Кишки из жопы, мозги из ушей. «Не стал бы он тебя давить», — возразил Федорыч. «Это ж убийство». «Так, попугал немного». «А потом что?» Санек был заинтригован. «Договорились», — лаконично ответил майор. «Без травм, что характерно». «Ага». Гучко выплеснул в глотку остатки пива. Федорыч ему ножик прижал к шейке, а шейка у бирманца тоненькая, а ножик большой, примерно как этот. Гучко похлопал по ножнам на поясе. «А помнишь?» — начал Федорыч, но Гучко перебил. «Подъем!» — скомандовал он. «Допили и вперед, время не ждет». «Верная мысль», — поддержал Федорыч, стукнув о стол пустой кружкой. «По машинам!» Банкир и его начбес вышли из трактира и неторопливо двинулись вдоль озера. Санек поплелся за ними. Он был обижен тем, что его не выслушали. А ведь ему было что рассказать.